говорящие как будто на одном, а на самом деле на разных языках. Пролог был написан в прозе, и каждая реплика резала, как нож. Это были до нельзя отточенные и сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Ими шугают героиню, когда она лепечет стихи, оборванные и жалобные строчки о том, что в мире есть воздух и вода, земля и небо, листья и травы. Словом, блаженное где-то из ахматовских стихов. Едва она начинает говорить, как поднимается шум, и ей объясняют, что никто не дал ей права бормотать стихи, и пора задуматься, на чью мельницу она льет воду рифмованными строчками. А кроме того, нельзя забывать, что она подсудимая и отвечает перед народом. Вот он, народ, с рыбьими головами и промасленными рукописями. Отвечать за все, что проносится в ее голове. Ее освещают прожекторами, и луч скользит по голове, перебирая волосы. Страха героиня не испытывает. То, что она чувствует, совсем не страх, а глубокое сознание, что человеку нет места на земле, в мире писательской и чиновничьей нечисти. Здесь, на суде, человек может только поражаться и недоумевать. Нежить не способна лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Она попадает в тюрьму, и там впервые чувствует себя свободной. Из камеры слышен ее голос, читающий стихи, а по лестнице и сцене топчутся писатели, и у них как лейтмотив звучит жалоба. Писатели не читают друг друга. Они требуют постановления, которое обяжет писателей читать все, что пишут их собратья по перу и союзу. Голос героини крепнет. Идет своеобразный диалог или перекличка писателей и заключенной. Смысл ее слов – нечто вроде позднее записанного. «Из-под каких развалин, говорю? Из-под какого я кричу обвала? Я в негашенной извести живу под сводами вонючего подвала. Пусть назовут беззвучною зимой, пусть вечные навек захлопнут двери, и все-таки услышат голос мой, и все-таки ему опять поверят».